Отворилась дверь, и в покои Донны Камилы вошла мать-настоятельница. Увидев, что Камилла страстно молится перед распятием, мать-настоятельница тоже опустилась на колени и, перебирая четки, прошептала молитву. Наконец, закончив молиться, Камилла и мать-настоятельница поднялись с колен. «Зачем приезжала принцесса Марион?» — спросила настоятельница. «Она хотела, чтобы я остановила своего законного мужа». «Отчего остановила?» «От опрометчивого шага, мать-настоятельница». «А что собирается сделать Дон Гонсало де Гусман?» «Он хочет взять клятву с короля». «Как?» — всплеснула руками настоятельница. «Рыцарь хочет взять клятву с короля? Но это невозможно. Это против всех законов?» «Да, наверное, это против всех законов, существующих на земле». «Горестно», — произнесла Донна Камила. «Но это не против тех законов, которые существуют там». И она указала на небеса. «Какую же клятву Дон Гонсало де Гусман хочет взять с короля?» Дрожащим от волнения голосом спросила мать-настоятельница. «Он хочет, чтобы король при всех поклялся в том, что невиновен в смерти своего брата, короля Санчо». «Это очень отчаянный и смелый поступок, и я не представляю, кто мог бы решиться на подобное». На глазах настоятельницы появились слезы. «А что ты должна сделать, дочь моя?» «Принцесса просит, чтобы я уговорила своего мужа не делать этого и не брать с короля клятву». «А он тебя послушает?» — спросила настоятельница. «Не знаю, мать-настоятельница, но я не буду этого делать». «Почему ты решила слушаться приказания короля и принцессы?» «Господь Бог выше короля и принцессы, а честь для рыцаря дороже всего на свете. И даже если я буду умолять Дона Гонсало, если я буду стоять перед ним на коленях и рыдать, он все равно не послушает меня, а поступит так, как велит ему совесть, так, как велит ему Всевышний». «Он смелый человек твой, Дон Гонсало. Его ждет нелегкая судьба. Будем молиться за него. И Господь, возможно, услышит наши молитвы и сохранит Дона Гонсало де Гусмана и поможет ему в его нелегкой борьбе, в его праведных делах». Донна Камила посмотрела на старинное распятие, висящее на стене, и ей показалось, что лицо Спасителя похоже на лицо Дона Гонсало де Гусмана, ее мужа. Такой же открытый и честный, такой же прямой взгляд, проникающий в душу, и такая же готовность пожертвовать собой. На глаза Донны Камилы навернулись слезы. «Да, да», — как бы прочла мысли Донны Камилы мать-настоятельница, «он готов пожертвовать собой ради всех нас. Он поступает так же, как Спаситель. Пусть Господь Бог поможет ему на его тяжелом тернистом пути. Пусть он поможет ему нести крест. Я не хочу, чтобы он погиб», — прошептали губы Донны Камилы. Эти слова вырвались помимо ее воли. «Все в руках Божьих, дочь моя. И жизнь, и смерть, и как решит Господь, так и будет. Мы не в силах что-либо изменить на земле без его воли. Тебе, дочь моя, надо покинуть монастырь. Собирайся». Это прозвучало как просьба, но сердце Донны Камилы было согласно принять ее. Донна Камила покинула комнату и приказала своей служанке собираться. «Куда мы отправляемся, госпожа? Мы отправляемся в другую жизнь. Мы покидаем монастырь». «Навсегда?» — поинтересовалась Николь. «Не знаю. Может быть, когда-нибудь я и вернусь сюда, а может быть и нет». «Мы едем к Дону Гонсало?» — вновь спросила Николь. «Да, мы едем в Кастилью. Едем в город. Я хочу видеть своего мужа. Я хочу быть рядом с ним в тяжелые часы испытаний, выпавших на его долю. Николь стала торопливо складывать вещи. И уже через час Донна Камилла ехала в Толедо. Дон Гонсало де Гусман увидел свою жену, приблизился к ней и поцеловал руку. На губах Донны Камиллы появилась улыбка. «Я рад, что ты, моя возлюбленная жена, вместе со мной». «Нет, я еще не вместе с тобой», — гордо сказала Камилла. «Я сделал лишь первый шаг, и еще не знаю, к чему он приведет. Может быть, он ошибочный, но моя душа подсказывает мне, что я должна была его совершить». «Спасибо тебе, Донна Камилла. Я благодарен Богу, что в этих тяжелых испытаниях мы будем вместе». Донна Камилла ничего не ответила и медленно поднялась в свои покои. А Дон Гонсало, до боли сжав ладонями виски, воскликнул: «Я должен это совершить! Должен, чего бы мне этого ни стоило!» Через несколько часов центральная площадь у кафедрального собора была заполнена народом. Рыцари со своими оруженосцами стояли стройными рядами, торжественно звонили колокола. Ветер развивал вымпелы, флаги. Золотые львы, символ королевской власти, реяли над четкими рядами воинов. Все были на площади. Король Альфонсо появился на площади рядом с епископом, облаченный в белые одежды. Придворный подал ему свиток, и король, стоя на высоком подиуме, засланном красными коврами, развернул свиток и начал читать. «Перед лицом Бога, этим торжественным собранием, я прощаю всех, кто воевал против меня». Зычный, немного нервный голос короля Альфонсо несся над площадью. Все склонили головы. Только Дон Гонсало де Гусман гордо смотрел на короля Альфонсо, читающего свой указ. «Я обещаю защищать всех своих подданных и осыпать королевскими милостями». Перстень с печаткой короля сверкал на пальце, корона блестела на его голове. «Я готов простить даже тех, кто был неверен мне и с оружием в руках выступал против меня. Этот документ, заверенный моей печатью и подписью, я вручаю Святой Церкви». Король Альфонсо свернул свиток и передал епископу, тот с благодарностью его принял. «Кастильцы, Господь Бог призвал меня стать вашим королем. Я призываю вас в знак верности мне опуститься на колени». Все присутствующие на площади преклонили колено перед королем. Только Дон Гонсало де Гусман остался стоять, горделиво вскинув голову. Он выделялся среди всех, и не заметить его было невозможно. Король окинул взглядом колено преклоненных рыцарей и придворных, а когда заметил гордо стоявшего Дона Гонсало де Гусмана, на его губах появилась недобрая улыбка, а руки нервно дрогнули. Глаза короля сузились, брови сошлись над переносицей. Принцесса Марион посмотрела на Донну Камиллу, та стояла так же горделиво вскинув голову, как и ее муж. Король Альфонсо недовольно поморщился и бросил на свою сестру презрительный взгляд. «Не смогла договориться», — зло прошептал он. «Я сделала все, что было в моих силах», — шепотом ответила ему принцесса Марион. «Лучше б ты за это дело не бралась». Принцесса Марион зло прикусила губы. «Дон Гонсало де Гусман из Биваро!» Разлетелся над площадью злой голос короля Альфонсо. «Дон Гонсало по прозвищу Сид, почему ты, единственный из всех, отказываешь мне, законному королю, в своей верности?» Дон Гонсало де Гусман, облаченный в боевые доспехи, огляделся вокруг себя, а потом решительно направился к подиуму, на котором стояли король, принцесса и епископ. Идя к королю, он громко говорил: Все, кто собрался на площади, носят в своем сердце подозрение, что ты, Альфонсо, виновен в смерти своего брата, законного короля Санчо. Если ты не докажешь, что невиновен, души твоих подданных будут раздирать сомнения, и вот поэтому я не могу присягать тебе в верности. Взгляды Альфонсо и дона Гонсало встретились. Первым не выдержал Альфонсо. Он оглянулся на епископа, потом на свою сестру, принцессу Марион, как бы ища у них поддержки. Но принцесса Марион, как ни была хитра и коварна, ничего не могла посоветовать в данный момент. Слишком уж смелой и отчаянной была выходка дона Гонсало де Гусмана. И принцесса поняла, что если сейчас король откажется дать клятву, навсегда в душах его подданных останется страшная тень сомнения, и королевство будет раздирать смута. И тогда король Альфонсо не сможет удержаться на престоле. «Что же ты от меня хочешь? И что же я, король Кастилии, Леона и Астурии, должен доказывать?» «Ты должен доказать свою непричастность», — повторил дон Гонсало де Гусман. Сердце дона Камилы тревожно сжалось, когда она увидела жестокий взгляд короля и холодный взгляд принцессы Марион. «Что докажет тебе мою невиновность?» — спросил король Альфонсо. Дон Гонсало де Гусман поднял вверх правую руку и вновь смело посмотрел в глаза Альфонсо. «Ты должен поклясться на Библии!» Испуганный ропот пронесся по площади. «Что?» «Ты, простой рыцарь, дон Гонсало де Гусман из Бивара, просишь меня, своего короля, клясться на Библии?» Казалось, что после этих слов дон Гонсало де Гусман должен смутиться и отказаться от своей просьбы. Прошло несколько тягостных мгновений. Послышался голос Гонсало де Гусмана, в котором дрожал металл. «Да, мой сир, я прошу этого». Капли пота мгновенно выступили на лице короля, а на щеках заходили желваки. Его губы затряслись, но никто этого не увидел. Король быстро подавил замешательство и оглянулся на принцессу Марион. Та едва заметно кивнула головой. «Что ж, прекрасно!» — уже смелее воскликнул король Альфонсо. «Я поклянусь!» Он подошел к Библии и положил на нее руку. А за его спиной раздался зычный голос дона Гонсало де Гусмана. «Клянешься ли ты, что не приказывал убить своего брата, короля Санчо?» Держа руку на Библии, обернувшись лицом к площади, король Альфонсо крикнул: «Клянусь!» Шепот облегчения пролетел над площадью. Тяжелая рука Гонсало де Гусмана в боевой перчатке легла на руку короля, прижав ее к толстой старой Библии. «Клянешься ли ты, что никому не советовал убить короля Санчо?» Глядя прямо в бегающие глаза короля, спрашивал дон Гонсало. «Клянусь!» — нервно выкрикнул король Альфонсо и хотел выдернуть руку. Но тяжелая ладонь дона Гонсало крепко прижимала руку короля к Библии. «Клянешься ли ты, что никому не советовал и сам не строил планов убийства короля Санчо?» Рванувшись изо всех сил, король Альфонсо выдернул свою руку и воскликнул: «Клянусь! Если ты совершил клятво преступления, чтоб ты погиб такой же ужасной смертью, чтоб тебя ударил в спину кинжал предателя!» Дон Гонсало де Гусман, крепко сжав запястье, снова положил руку короля на Библию и прижал к ней. «Ты слишком далеко заходишь!» Бескровными губами прошептал король Альфонсо. «Скажи аминь!» Все так же, прижимая руку короля к Библии, приказал дон Гонсало де Гусман. Король был бледен, как снег. Его губы тряслись, а по лицу катился холодный пот. Он попытался выдернуть руку, но этому не удалось. «Аминь!» — выдавил из себя король Альфонсо. Дон Гонсало де Гусман горестно вздохнул, выпустил руку короля, а после этого встал на колени и взял руку короля, чтобы поцеловать ее. Но король зло выдернул свою руку. Донна Камила, стоящая на галерее, все видела и слышала. Она понимала, что сейчас происходит в душе ее мужа. Она посмотрела на бледную, как мел, принцессу Марион, на дрожащего и беспомощного короля Альфонсо, и потом на своего мужа, который, поднявшись с колен, медленно шел в толпу рыцарей. Все смотрели на дона Гонсало странными взглядами, полагая, что его судьба предрешена, понимая, что король Альфонсо не простит подобного поступка никому. Но донна Камила была горда, ведь никто не решился бы совершить подобное. Только один человек был в Кастилии, который смог заставить короля произнести клятву на Библии, клятву, которую слышали все. «Да, таких людей нет и не будет», — подумала донна Камила. «Это самый смелый и отчаянный человек во всей Кастилии, но кроме своей смелости он еще беспредельно честен». И, вспомнив распятие в своей монастырской комнате, она подумала, что сегодня дон Гонсало был очень похож на спасителя. И еще Камила тут же поняла, что ее мужа ждет страшное будущее. Ведь такие поступки не прощаются никому. Она также знала, что принцесса Марион страшно мстительна и коварна. Только дон Кутерье и дон Суэро подошли к своему другу. «Ты поступил правильно, дон Гонсало, и мы с тобой будем до конца». «Спасибо, друзья», — ответил дон Гонсало де Гусман. «Но я не хочу подвергать вас опасности, которая обрушится на мою голову». «Нет, мы будем с тобой», — сказал дон Кутерье. «И тебе нужны верные и надежные люди. А лучше нас ты никого не найдешь», — сказал дон Суэро. «Спасибо, что поддержали». Донна Камила покинула галерею и шла через площадь с гордо поднятой головой, такая же величественная, как ее муж.